Глава 11. Сделка с дьяволом. Признаться, поначалу я подумал, что Намира набросится на пирата и разорвет его голыми руками. И был недалек от истины. Разве что, зачем действовать голыми руками, когда ты можешь использовать энергию стихий? Сначала взывающая правда влепила Калаану звонкую пощечину, но рыжий отпихнул ее, едва не сбив с ног. Тогда она, зарычав, скинула руки, атакуя энергией воды. Сгусток ци, различимый даже обычным зрением, врезался в пирата, как пушечное ядро, опрокинул на спину. По груди его, будто шар с краской, расплескались быстро гаснущие кляксы. Рыжий захрипел, конвульсивно дергаясь и пытаясь вдохнуть. Я едва успел подскочить и перехватить Намиру за запястье, прежде чем она влупила в него еще один свой... Как это назвать-то? Аквабол? Кстати... «А кто там говорил-то, что бить сырой энергией воды — это варварство и расточительство? Ну-ну». «Отпусти меня!» — прорычала Намира, добавив парочку выражений на родном языке, и интуиция подсказала, что это были не комплименты в мой адрес. «Тихо, тихо! Ты же его сейчас прикончишь на месте!» «Да, пучина его поглоти! Именно это я и собираюсь сделать! И не стой у меня на пути!» Она дернулась, пытаясь вырваться, но я легко удержал ее на месте. Глазищами она сверкала так, будто готова была испепелить меня на месте. Хорошо, что она не по этой части, а совсем даже наоборот. «Ты что, защищаешь эту тварь?» «И я просто предлагаю немного успокоиться. Не думал, что ты такая кровожадная». «Я? Если уж говорить про кровожадных чудовищ, то одно из них, вон оно, валяется у нас под ногами. И назови мне хоть одну причину, по которой я должна оставить его в живых». Мы замерли так, напряженно, лицом к лицу. Она, будто разъяренная пантера, бросающаяся на прутья, сдерживающие ее клетки. Я — холодный и невозмутимый, как та самая клетка. «Ну же!» — требовательно выкрикнула взывающая. «Я могу назвать одну», — прохрипел вдруг пират Накси и закашлялся, скручиваясь на бок. «Да неужели?» — издевательски оскалилась Намира. Вырвалась, наконец, у меня из рук и подскочила к пирату. Пнула его в грудь, разворачивая на спину. Тот зарычал от боли, выгибаясь дугой и пытаясь приподняться. Как я успел заметить, его одежда на спине представляла собой сплошное обожженное месиво. И, судя по всему, мы как раз и застали его за тем, что он пытался стащить с себя этот приплавленный к коже плащ. Один рукав он даже успел стянуть. Намира наступила ему на грудь, прижимая к земле, наклонилась и зло прошипела. «Ну же, червь, давай, извивайся. Навряд ли тебе удастся вымолить себе пощаду». Рыжий яростно рыкнул, спихивая ее ногу. «Да пошла ты в бездну, лаарийская шлюха! Можешь прикончить меня хоть сейчас, но без меня вы не выберетесь с этого убогого острова». После долгой тирады он снова закашлялся. Взывающая в ответ зарычала, вскидывая руку. Между пальцами ее зарделись голубоватые всполохи. «Намира!» — рявкнул я, и что-то в моем голосе заставило ее вздрогнуть. Покосившись на меня, она замерла. Я сказал... «Успокойся», — уже тише процедил я, — «и отойди от него. Я хочу разобраться». Шагнув к пирату, я протянул ему руку, чтобы помочь подняться. Рыжий уставился на мою ладонь, потом окинул меня самого долгим изучающим взглядом из-под лобья, наконец, игнорируя предложенную помощь, закряхтел, заворочился, с трудом поднимаясь на ноги. Вот ведь упрямая скотина. Я спокойно наблюдал, как он барахтается. Наконец он выпрямился и, пошатываясь, сделал несколько шагов до ближайшего дерева, чтобы опереться на него. Наполовину снятый длинный кожаный плащ так и болтался на его плече. Когда он все же попытался сдернуть его полностью, то зарычал, как раненый зверь. И не мудрено. Когда сорвал, наконец, на спине обнаружилась здоровенная обгорелая прореха. «Воды!» — выдохнул Калаан, бросая плащ под ноги. «Дайте воды!» «Нет у нас воды!» — отрезала Намира. «До ручья недалеко», — добавил я. «Я отведу. Но сначала объяснись». Рыжий сплюнул в сторону вязкой, едва оторвавшейся от губ слюной, и забормотал что-то себе под нос. Уже не на кси, а на каком-то незнакомом мне грубоватом наречии. Скорее всего, ругательство. Наконец, зло зыркнув на нас, проворчал. «Да чего объяснять-то? На моем корабле бунт. Этот сын кайтранской гиены, Рейкар, настроил против меня команду. Но он просчитался». Обнажив крепкие желтоватые зубы, Калаан зашелся хриплым смехом. «Просчитался в чем?» — спросил я. «Мой капитанский ключ. Без него нельзя запустить главный двигатель. Нельзя пользоваться приборами. В общем, ничего нельзя. Я его всегда таскаю на цепочке, вот здесь, на шее». Он похлопал себя по груди. «Но Рейкар не знал, что когда мы бросаем якорь, я разбираю ключ на части и прячу их в разных местах. Давняя привычка после одного случая. Так что он получил только часть ключа». Не в силах удержаться на ногах, Калаан снова сел прямо на землю. Хотел было прислониться спиной к стволу дерева, но дернулся, будто ошпаренный. Вся верхняя часть спины у него, похоже, здорово обожжена. Мне даже показалось, что от него пованивает горелым мясом. «Он лжет», — прошипела Намира. «Да можете не верить». Пират устало пожал плечами и продолжил, отрывисто восстанавливая дыхание после каждой фразы. «Вот только этот старый котяра, старейшина местной деревни, говорит, что сюда со дня на день прибудет крейсер монахарцев. Так что, если не убраться с острова, то нам всем хана. За мою голову назначена награда». «Значит, ключ разделен на части. И где они?» «Ну, одну забрал Рейкар. Еще одна в тайнике на самом корабле, о котором знаю только я. Ну и третья тоже в надежном месте». «Где?» — спросила Намира. «Ага», — хохотнул Калаан, — «так я вам и сказал». Она замахнулась было на него, но пират даже не дернулся, глядя на нее снизу вверх усталым равнодушным взглядом. Несмотря на то, что он сидел, его изрядно пошатывало, того и гляди завалится на бок. Я подошел ближе, осматривая его спину. Там действительно было сплошное багровое месиво из обожженной кожи, в которую вплавились частицы одежды. Когда он стащил с себя плащ, то еще и содрал это все, так что кое-где разовели участки обнажившегося мяса. Смотрелось жутковато. «Кто это тебе так? Та тварь, что сидела в карцере?» «Ага. Будь проклят тот день, когда я решил подобрать ее на борт», — с горечью процедил Калаан. «Корабль-то на плаву? Как думаешь? Мы видели взрыв». «Вроде да», — выдохнул Калаан. «Это отродье разгрызло эфирную батарею на оружейной башне. Но, надеюсь, машинное отделение не зацепило. Ну а пока я от него удирал, он успел плюнуть в меня какой-то дрянью. Болит зверски, как будто мне шкуру содрали, а сверху солью присыпали». Он зашипел, выгибая спину и пытаясь заглянуть себе через плечо. «Да, выглядит скверно», — кивнул я. «Как ты вообще так далеко в лес забрался?» «Вообще-то за вами шел», — признался Калаан. «Когда на берег выбрался, увидел вас. Потом вы в сторону леса двинули. Ну, и я за вами держался». «Шел по нашему следу? Ночью? Через заросли?» «Я с Ругорна, парень. И до того, как моряком заделаться, с детства на охоту ходил с родичами. И вот у нас-то там заросли так заросли. Если бы не рано, я бы вас до самого места выследил. Но потом из сил выбился. Не помню, как тут свалился». «Да уж. Сейчас-то идти сможешь?» «Постараюсь», — буркнул он. «Только в глотке пересохло. Ты обещал довести до ручья». Я с сомнением оглядел его обожженную спину. Вопросительно взглянул на Намиру. «Я его лечить не буду!» — процедила она, едва разжимая зубы. «Тогда я сам», — пожал я плечами. «Сбегаю быстро к озеру, наберу листьев бессмертницы. От тебя мне нужно только одно — чтобы ты держала себя в руках». Она стиснула зубы так, что на щеках отчетливо вздулись желваки. На Калаана старалась не смотреть. «Он нужен нам, Намира», — настойчиво продолжил я. «Я вот тоже не горю желанием попасться монахарцам». «Мы ведь это уже обсуждали». «И ты веришь этому?» Она нервно дернула головой в сторону пирата, но так и не обернулась. «А что, если он лжет?» «А что, если нет? Обидно будет, если мы отобьем у пиратов корабль, но уплыть на нем никуда не сможем. Ну а если он попытается нас надуть...» Я взглянул на Калаана, постаравшись придать лицу красноречивое выражение, что его, впрочем, не очень впечатлило. Он был так измотан и ослаблен от раны, что вообще походил на пьяного, взирающего на нас мутным, усталым взглядом. «Что скажешь, Калаан?» — обратился я к нему. «Заключим сделку?» «И что ты предлагаешь?» «Мы оставим тебя в живых и поможем вернуть корабль. А ты...» Берешь на борт всех, кто захочет уплыть. Не как пленников, а как пассажиров. И отвозишь нас в безопасное место». «Это какое же интересно!» — невесело усмехнулся он. «Учтите, мое корыто едва держится на плаву и вряд ли выдержит серьезный шторм. Подумаем об этом, когда придет время. Для начала надо корабль отбить. Пока мы тут треплемся, этот твой рейкер, может, вообще якорь уже поднял?» «Это вряд ли. С пустыми руками ему уходить точно резона нет. Для начала он попытается хотя бы переловить разбежавшийся товар, да и вообще разграбить остров. Тут и брать-то особо нечего». «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — фыркнул Калаан. «Древесина стихийных деревьев была хорошим вариантом, но с ними слишком много возни. Скорее всего, бросит. Но хотя бы запас эфирных батарей с маяка он точно постарается забрать. Топливо на корабле в обрез». Мы с Намирой как по команде переглянулись. «Нужно спешить», — она нервно облизнула губы. «Предупредить тех, кто на маяке». «Ну а я о чем? Но для начала надо подлатать этого рыжего красавца, иначе придется тащить его на себе. Так что, мне сбегать за бессмертницей?» «Не будем терять время», — неохотно проворчала Намира. «Я им займусь. Мне нужна только вода. Чистая, проточная». «Тогда давайте к ручью». До небольшого водопада, стекающего с зеленой скалы всего метрах в 300 от нас, мы добирались добрые четверть часа. Калаан едва тащился, но упрямо отвергал помощь. Впрочем, и придерживать-то его было неудобно. Волей-неволей заденешь обожженную спину. Наконец я выломал для него ветку с поваленного дерева и соорудил грубоватую клюку, на которую он смог опираться. У водопада Калаан плюхнулся на пузо и нереально долго хлебал воду прямо из ручья. Прямо как тот раненый лось из анекдота. Я уж думал проверить, нет ли у него какого-то незадокументированного отверстия, через которое вода вытекает. Потом я помог Намире стянуть с него рубаху, частично приклеившуюся к спине, и взывающая принялась промывать ему спину водой. Сперва просто смывала грязь и кровь, а потом начала вкладывать в льющуюся воду частицу своей силы. Это было заметно даже обычным зрением. Струи воды, стекающие с ее ладоней, светились и слегка парили, будто это был кипяток. Процесс заживления, похоже, был довольно болезненный. Калаан, распластавшийся лицом вниз на какой-то коряге, непрерывно рычал, хрипел, кряхтел, матюгался. Но терпел. И не зря. Чудовищные ожоги на его спине на глазах рубцевались, превращаясь в багровые шрамы. У него, впрочем, и помимо этих была внушительная коллекция. Весь торс, жилистый и сплошь покрытый рыжеватыми волосами, был исполосован отметинами от ран. «Довольно», — наконец отстранилась Намира, утирая лоб тыльной стороной ладони. «Раны я очистила и закрыла. Дальше пусть зарастает само. Он будет жить, к сожалению. «Спасибо, Намира», — сказал я. Запоздало спохватился, что благодарности она не признает. Впрочем, и просить их должен не я. Но сам Калаан тем временем молчал. Сел на ствол поваленного дерева и ошарашенно смотрел в пустоту, кажется, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Ты у меня в долгу, рыжее отродье», — процедила Намира, заглядывая ему в глаза. И только тогда он, наконец, поднял на нее взгляд и хрипло буркнул. «Сочтемся». «Да уж, постарайся». «Теперь-то идти сможешь?» — спросил я. Капитан выпрямился во весь рост, повел плечами, похрустел шеей, даже подпрыгнул немного, скрипнув замызганными сапогами. «Да, так гораздо лучше. Уже не так больно. И башка понемногу проясняется. Только слабость эта треклятая. И жрать охота». «Ну уж извини, сами голодные. Так что скажешь по поводу сделки?» Он помрачнел, переводя взгляд с Намиры на меня и обратно. «Рейкар — скользкий и очень опасный тип», — проговорил он. «И с ним дюжины две людей, а может и больше. Но вторая половина команды, надеюсь, все еще верна мне. И у нас численный перевес. Мне главное — до них добраться. А там уж и без вас справлюсь». Намира возмущенно фыркнула, взглянув на меня. «Что я говорила? Ему нельзя верить. Лучше бы я прикончила его сразу». «На твоем месте я бы так не рассчитывал на вторую половину команды», — спокойно ответил я, даже не обернувшись на нее и продолжая смотреть на Калаана. «Это еще почему?» «Ну, во-первых, насчет численного перевеса — это еще как посчитать. Прошлой ночью мы изрядно проредили тот отряд, что отправился на вырубку черводрев. А потом я собственными глазами видел, как люди Рейкара перебили ту охрану, что стояла у входа на рудник». Пират слушал молча. Лишь оскалился, будто ему в бок заточку вогнали. «Во-вторых, думаю, ты и сам точно не знаешь, сколько твоих людей переметнулось к Рейкару. Если уж ты прозевал бунт, то, сдается мне, не очень-то ты понимаешь, что творится на твоем корабле». «Да пошел ты!» — огрызнулся Калаан. «Не тебе об этом судить, юнец!» «Да-да», — насмешливо отозвался я. «Временные трудности с кем не бывает. Но факт в том, что сейчас ты в полной заднице. И чтобы поквитаться с Рейкером и выбраться отсюда, тебе нужен какой-то...» Я замешкался. Хотел сказать «козырь», но не знал такого слова на кси. Да и вообще не был уверен, что в этом мире есть подобный термин. Пришлось переформулировать. «Нужно что-то, что перевесит чаши весов на твою сторону. Новые союзники. И вариант тут только один. Это мы». «Вы двое?» — усмехнулся он. «Этого уже немало, уж поверь мне. Но мы и не одни. Сейчас доберемся до маяка и получим подкрепление. Там как раз собрались все жители острова. И, может, кто-то из беглых с корабля». «Как бы меня там ни прибили, как собаку», — проворчал Калаан, натягивая обратно свою дырявую рубаху. «И будут правы», — огрызнулась Намира. «Ну-ну. Что ж, тогда удачи вам договориться с монахарцами», — оскалился пират, надевая плащ. «И охота ему таскать такую сбрую. Жарище же». «Может, лучше оказаться в руках алантов, чем связываться с таким, как ты», — презрительно проговорила Намира. «Так, хватит уже собачиться», — не выдержал я. «И не сбивайте меня с мысли. Мне нужен ответ, Калаан. Твоя жизнь и твой корабль в обмен на свободу для всех твоих пленников. Все вместе уплываем с острова сразу же, как сможем поднять якорь. А потом ты высаживаешь нас там, где мы потребуем». Рыжий долго колебался, так что даже мне было слышно, как он скрипит зубами. Но это показалось мне хорошим знаком. Если ему так сложно решиться, значит, данное слово для него хоть что-то дозначит. Совсем уж конченые прохиндии разбрасываются обещаниями, не задумываясь. Наконец он первым протянул свою грубую, шершавую, как древесная кора, ладонь. «Что ж, уговор так уговор», — выдавил он. «Деваться мне, похоже, некуда. К тому же вы уже спасли мою шкуру, а Калаан, рыжий пес, возвращает долги». «Вот и договорились», — подытожил я, перебивая Намиру, которая явно хотела добавить что-то язвительное. «А теперь давайте и правда поторопимся. Шевелите лучше ногами, а не языками». Мы двинулись на север, ориентируясь на башню маяка, которую было видно почти с любого открытого пространства. Всю дорогу напряженность не спадала. Казалось, от гневных взглядов на мир и сам воздух электризуется. Да я и сам поглядывал на капитана пиратов с недоверием и опаской. Впрочем, я-то успокоился быстро. Калаан — мужик крепкий и явно опасный. Но не для меня. Он обычный человек, без капли стихийных способностей. И без оружия, если не считать клюки, которую я ему сам и срезал. Но самое главное, рыпаться на нас ему сейчас нет никакого смысла. К маяку от деревни наверняка вела протоптанная тропа. Скорее всего, по восточному побережью. Там берег пологий и по большей части представляет собой этакий галечный пляж. Но я решил двигаться напрямую, через лес. Так и путь короче, и засечь нас издалека будет сложнее. Правда, сама дорога потруднее. Подъем в гору, скалы, заросли. Но мне-то подобные препятствия нипочём. Намира тоже не жаловалась. Поначалу были некоторые опасения насчет Калаана, но и тот, на удивление, не отставал и не жаловался. Правда, окончательно оклемавшись, он начал торговаться, так что неизвестно, что хуже. «А позволь-ка один вопрос», — проговорил он на ходу, раздвигая костылем ветки. «Ты-то сам что за хрен с горы? Явно не из тех, кто сидел в нашем трюме. Я бы такого запомнил, но и не местный». «Не местный». «Не хочешь рассказывать, да? Ну, дело твое. Зовут-то тебя как?» «Мангуст». «Ты ведь тоже меченый, верно? У меня нюх на таких, как ты». «Меченый?» «Так у нас на севере зовут таких, как ты. Ну или как она, колдунов». Я неопределенно хмыкнул, дескать, вон оно что, и продолжал шагать молча, погруженный в собственные мысли. К пирату я не испытывал такой ненависти, как Намира, но и симпатии тоже. Однако он действительно может нам пригодиться, если, конечно, не врет про этот свой ключ. Поначалу меня даже обрадовала вся эта заваруха на волчьей звезде, но, похоже, она обернулась дополнительными проблемами. Мало мне мороки с поиском источников всех пяти стихий, теперь еще и фрагменты ключа от корабля нужно отыскать. Чувствую себя так, будто рассыпал коробку с детальками пазла, а теперь нужно собрать все вместе, еще и за ограниченное время. А Калаан все не унимался. «И что же, мангуст, почему ты решил впрячься за весь этот сброд?» Он кивнул в сторону Намиры. Та, будто почуяв его взгляд, обернулась через плечо, обдав очередной порцией ненависти и презрения. Но пирату все эти эмоции, похоже, были как об стенку горох. «Мне нужно выбраться с острова». «Как и всем нам», — пожал он плечами. «Но мы могли бы договориться иначе. Например, ты и я. Ну ладно, допустим, и эта баба. Но зачем тебе весь этот остальной балласт? Ксилаи, рабы...» «А зачем весь этот трёп сейчас? Мы ведь уже договорились. Или ты не держишь слова?» «Мне просто интересно. Когда кто-то хочет спасти свою шкуру, это понятно. И когда печется о своих людях, тоже. Но ты ведь сам говоришь, что не местный. А уж рабы с корабля... До них-то тебе какое дело?» Поначалу я собирался вообще промолчать. Но чем-то этот вопрос меня задел, заставил задуматься. Так что после изрядной паузы я проговорил — неторопливо, не глядя на пирата, будто просто рассуждая вслух. «Эти бедняги ведь, скорее всего, не справятся без меня. При этом, помогая им, я ничем особо не рискую». «Ну, это ты зря. Говорю же, Рейкар та еще гадина. Скользкий и ядовитый, как тысяча медуз». «Да не боюсь я твоего Рейкара», — отмахнулся я. «И в любом случае мне нужно будет убрать его с пути, как и всех остальных, кто будет мешать покинуть остров. Но если я при этом смогу помочь еще нескольким десяткам бедолаг, то это будет для меня приятным бонусом. Чем-чем? Да ты все равно не поймешь. Ну а ты попытайся. Я раздраженно вздохнул, но все же продолжил. Если я помогу всем этим людям, я буду чувствовать, что поступил хорошо и правильно. И это будет греть мне душу. А если я всех брошу, то вроде бы ничего не потеряю, но буду чувствовать себя куском дерьма. А оно мне надо? Задумался Калаан. То есть, выходит, ты все равно помогаешь им ради себя самого. Может и так, — пожал я плечами. На чужое мнение мне обычно плевать. Я просто поступаю так, как считаю правильным. Правильным, — саркастично скривился Калаан. А кто же их устанавливает, эти правила? Мы, Лаари, верим, что за каждым из нас, приходящим в этот мир, ведется подсчет. Вдруг вмешалась Намира. У весов судьбы две чаши. У одной стоит Уатакуа, бог ночи, и бросает на них черные камни за каждый дурной поступок. У другой — Аматука, богиня рассвета, и одаряет белыми, как жемчуг, камнями за каждое доброе дело. Черная чаша после смерти утянет человека в темные глубины Уатакуа, из которых нет спасения. Там только вечное забвение и муки. А светлая чаша Аматуки вознесет душу, даруя ей новую жизнь. Рыжий пес, терпеливо выслушав это, вдруг расхохотался, чем снова едва не навлек на себя удар стихией от Намиры. Мне снова пришлось их разнимать. И успокоилась взывающая только когда сам пират примирительно поднял руки вверх. «Ну все, все, остынь, колдунья!» Правда, стоило нам отправиться дальше в путь, как он опять принялся за свое. «Вот только, получается, Лаари тоже творят добрые дела только потому, что боятся своих богов. Особенно попасть в темную клоаку своего... Тьфу, как там его?» «И что в этом зазорного?» — парировала Намира. «Да ничего!» — пират с раздражением сплюнул в сторону. «Просто это такое же тухлое лицемерие, как и все прочие рассуждения о добре и зле. Да и вообще, если бы эти твои весы судьбы работали, как ты рассказываешь, то все плохие люди давно уже должны сгинуть в клоаке, а в нашем мире перерождались бы только чистенькие и благородные. Но ты оглянись-ка вокруг. Что ты видишь?» «Вижу надоедливую рыжую обезьяну, которая берется рассуждать о том, в чем ничего не смыслит», — огрызнулась Намира. «К тому же Уатакуа всегда нужны жертвы, поэтому он постоянно искушает людей, посылает им черные помыслы. И если не бороться с ними, те превращаются в черные дела и в черные камни на весах судьбы». Пират снова заржал и обернулся на меня, заговорщически подмигивая. Ну что-что, а вмешиваться в религиозные споры я не собирался. «Можешь смеяться, сколько влезет», — на удивление спокойно, хоть и мрачно отреагировала Инамира. «Боюсь даже представить, каким кровавым богам молишься ты, и что заставляет тебя творить твои черные дела». На это Калаан почему-то разозлился. «Да имел я взад всех ваших богов! А богинь так и по два раза. Я просто пытаюсь выжить в этом дерьмовом мире. И если ради этого приходится наступать на глотку каким-нибудь неудачником, что ж, такова жизнь. Не сожрешь ты, сожрут тебя». «Ладно, хватит уже», — прервал я их спор. «Маяк уже совсем близко, а вы тут разорались». Верхушка маяка и правда маячила совсем рядом. Метров 400 осталось от силы. Нужно только обогнуть вон ту скалу. Справа от нее, кажется, тропа. Даже ступеньки в камне вырезаны. «И что с того?» — насмешливо хмыкнул Калаан. «Ты ж говоришь, никого не боишься». Но все же заткнулся. На некоторое время повисла тишина, нарушаемая лишь звуками наших шагов да стуком костыля. На него пират так и опирался всю дорогу. Мы подошли к скале и действительно обнаружили тропу, огибающую ее и ведущую наверх. И вот тут-то, со стороны маяка, донесся оглушительный грохот, раскатившийся эхом по всей округе, испугнувшись деревьев целую стаю каких-то мелких цветных птах. Взрыв.